Глава 27. Дни проносились снежной пеленой перед глазами. Вставали мы с рассветом, возвращались, когда становилось темно. Я и не представляла, сколько обязанностей у зимнего колдуна. В каких только деревнях и селах мы не побывали. Обошли весь простор. Помогали предотвращать эпидемии, заботились о природе, животных. Я стала полностью контролировать чары весны и лечила тех, кто обращался за помощью. В деревнях стали узнавать меня и Мстивоя, приветствовали радостно. Бывало, что Люд отпускал нас двоих справляться с очередным заданием. Мне нравилась колдовская стезя. Тяжело, трудно, но как приятно потом вспомнить, сколько жизней ты спасла, скольким помогла. Подошло и время нашего второго испытания. Оно было назначено на сегодняшнюю ночь. Волновалась ли я? Скорее, немного побаивалась, сама не зная почему. С утра мы с Мстивоем навестили одну отдаленную деревеньку. Трупы я открывала сама. Расспросили жителей, не хвор ли кто, не болеет ли скотина. Обошли местные нивы. Убедились, что снежный покров надежно укрывает землю. «Тая!» — догнал меня Мстивой, когда мы шагали по опушке лесочка. «Что делать на испытании? Все боюсь ошибиться». «Колдовать?» — рассмеялась я. «Доверься своим чарам. Они подскажут». Мой ответ нисколько не успокоил парня. Весь день он был сам не свой. Вечером мы разошлись по избам, ожидая часа, когда нас призовет к себе Люд. Уж близилась полночь, над землей ночь, небесная волшебница раскрыла черный шатер, на котором мерцали далекие льдинки звезд. Поскрипывал от мороза снег, переливаясь сияющим чудесным покровом в лунном свете. «Тихо!» Где-то в чаще раздастся треск ветки, потревоженной ночным хищником. И вновь ни звука. В комнате появился Радко. «Люд зовет», — сказал он мне, попутно затушив лучину. «Идем, Тая». Тепло одеваться не стало, здесь это ни к чему. Рубаха да длинная юбка, на ногах сапожки. Волосы заплела в косу, уложив на затылке в узел. Мы с домовым вышли во двор. Там в тени высокой ели поджидал нас Люд. Скоро показался им Мстивой, чуть бледный, но собранный. Не говоря ни слова, мороз поманил за собой в лес. На первой же полянке Люд остановился, махнул рукой, и снег смело с земли, расчищая место для нас. «Как все пройдет? Опять огонь или что-то новое?» «Разуйтесь и вставайте по центру, за 5 шагов друг от друга», — сказал колдун. Гадая, заняла указанное Лютом место. Сердце бухало в груди, как заполошное. Мороз встал так, чтобы мы были напротив него. Прочертил на земле какой-то невидимый для нас символ. В пальцах ног заколола. Приподняла подол и увидела, как по щиколоткам ползет иней. Выше, выше, достиг колен. Кровь точно загустела или, скорее, замерзла. Я чувствовала, как льдинки скользят по венам. Дышать стало трудно, холод пробрался и в легкие. Паника нарастала в душе, руки задрожали. Зима не подчинялась мне. С беспокойством прислушивалась к своим ощущениям. С тревогой наблюдал за нами Люд. Оглянулась на Мстивоя. Лицо парня покрывалось изморозью, губы посинели, волосы одел иней. Стужа подбиралась к сердцу. Оно точно птица билось в груди, трепыхалось, будто старалось ускользнуть из лап холода. В животе ледяной ком. Даже двигаться стало сложно. Я замерзала, превращаясь в ледышку. Подняла взгляд и увидела перед собой драгона. Что это, Люд издевается надо мной? Зачем он так? Вокруг меня разливалось голубое сияние. В его неверном свете черты драгона странно менялись, искажаясь. Может, мое сознание шутит со мной? В распахнутых глазах мужчины был страх. Казалось, еще немного, и он сорвется с места ко мне. Секунда, и снова передо мной Люд. Хотела отступить на шаг, и не смогла. Ноги примерзли к земле. Волна ужаса обрушилась на меня, укрыв с головой. Лед сковывал все тело. Я стала глубоко и размеренно дышать, чтобы хоть как-то успокоиться. Тихо, спокойно. Ведь зима — моя вторая суть. Не бояться ее надо, не отторгать. Не пытаться избавиться. Принять. Я выпрямилась. вдохнула полной грудью и расслабилась, позволив стуже ворваться в сердце. Миг, другой, и я словно увидела себя со стороны. Мое тело стало ледяной статуей на какое-то мгновение. Потом лед точно впитался в кожу. Стали двигаться руки, освободились ноги. Лицо начало розоветь, на щеках появился румянец. Волосы обрели нормальный цвет и не исчез. Те же метаморфозы происходили и с Мстивоем. Не зима нас должна была принять, а мы ее. Теперь я и она единое целое. Казалось, если пожелаю, рассыплюсь просто ворохом снежинок и соберусь из них вновь. Я была везде. В каждой льдинке, в снеге, в морозном воздухе. Ощущение полного единства с окружающим. Мстивой улыбался во весь рот, загреб пригоршню снега, вытер ею лицо. Я сделала шаг вперед и чуть не упала. Ох, и сил ушло на нелепую борьбу с самой собой, со своей сутью. Люд, держа посох перед собой, не сводил с нас глаз, не произнося ни слова. Мстивой опустился на колени. Видать, парня тоже потрепало. Я просто плюхнулась прямо на землю, вдохнула полной грудью морозный ночной воздух. И если раньше холод ощущался как нечто дружественное мне, то сейчас он и был мной, а я им. Вдруг лицо Мороза изменилось. Колдун кинул встревоженный взгляд на нас, потом в сторону, точно к чему-то прислушиваясь, и исчез, моментально открыв тропу. Мы переглянулись с Мстивоем. «Куда это он?» — спросил парень. «Чтоб я знала», — пожала в ответ плечами. Мы не стали дожидаться колдуна. Кряхтя, как два спортсмена из дома престарелых, поднялись сначала на четвереньки, потом на ноги, оперлись друг на друга и потихоньку потопали в сторону дома. Тропинку нам перегородила чья-то тень. «Далеко собрались?» — раздался злой голос Лютогоста. «Ты зачем здесь?» — резко спросил Мстивой. Даже не взглянув в сторону парня, Лютогост подошел к нам, отшвырнул того с тропинки и схватил меня за грудки. «Много лет я хожу за Лютом, учусь, стараюсь не подвести наставника», — шипел он мне в лицо. «И тут объявляешься ты, будущая великая колдунья, овладевшая весной и зимой. Целительница. Что прикажешь? Мне снова отправляться в деревню?» «День за днем лечить этих болванов и их скотину? Снежком баловаться?» «Я не для того столько времени ждал. Я не для того избавился от других учеников, кто мог перейти мне дорогу. Тебя же достать не сумел. Впервые в жизни промахнулся дважды». «Так это ты сосульки метал?» Страха не было. Усталость притупила все чувства. «Плохо старался. Может, навыки растерял?» В Лютогоста ударило снежным вихрем. Мстивой, вскинув руки, стоял неподалеку. «Отойди от нее», — сказал он тихо. «А то что?» — рассмеялся Лютогост. «Вы сейчас слабы, как котята». «Это последнее, на что ты был способен». Мстивой сделал несколько тяжелых шагов вперед и ударил кулаком в лицо противника. Лютогост не ожидал нападения. Забыл, что физически парень куда сильнее. Даже сейчас. Выпустив меня из рук, он отлетел в сторону. Поднял голову, из рассеченной губы текла кровь. Мужчина вытер ее ладонью и усмехнулся. «Давай силой померяемся». Слегка наклонившись, ринулся он на Мстивое. Я старалась призвать чары, и бесполезно. Испытание просто выпило все силы до донышка. «Стой, мерзавец!» — крикнула вслед Лютогосту. «По-честному ты не умеешь?» Напрасно. Тот даже не обратил на меня внимания. Еще секунда, и они с Мстивоем сцепились в мертвой хватке. На четвереньках я поползла к ним. Парень облапил Лютогоста так, что тот начал задыхаться. Лицо полно решимости. Этот врага не отпустит. Мстивой просто давил своей тяжестью, стараясь подмять противника под себя. «Люд!» — закричала я в отчаянии. «Что еще делать? Не снежками же в них кидать!» А сама едва на ногах стою. «Люд!» «Зови, зови!» — прокряхтел Лютогост. «Не услышит. Далеко я заманил колдуна». Воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, Мстивой усилил нажим и повалил Лютогоста на землю, накрыв собственным телом. Я заметила, как молодой колдун стал уходить все ниже. Да он просто чарами убирает из-под себя снег. Получив место для маневра, лютогост извернулся, в руках блеснула ледышка. Я слышала, как охнул мстивой, снова ринулась к ним. Лютогост уже вскочил, а парень остался лежать. Под ним растекалась темная лужа, мерцая алыми бликами в свете луны. Осклабившись, лютогост двинулся на меня. «Мороз обо всем узнает!» — крикнула ему. «И не надейся. Уверен он, что напал на его владение Руэн и его волк. Животное, что с него взять?» Задрал двух ослабевших колдунов. Мужчина перехватил ледяной кинжал и занес его надо мной. Вдруг справа раздался страшный рык, и лютогоста смело черной тушей. Мрак откинул его на землю, замахнулся своей огромной лапой и отвесил оглушительную оплеуху. Лютогост потерял сознание. Я подползла к мстивою, перевернула на спину. Парень открыл глаза, улыбнулся окровавленными губами. «Тайя!» «Тихо!» — приложила ладонь к его лицу. «Молчи! Береги силы!» Опустила руки на страшную рану парня, взмолилась, глядя в звездное небо. «Дайте талику магии, немного, лишь помочь мстивою». В груди разгорелся огонь, моя снежинка-амулет стала ощущаться кожей, колол своими гранями, и лилась из него сила, наполняя меня чарами. Закрыла глаза, сосредоточилась на ране. Выплеснула всю заемную магию, которой наделил меня медальон. Подняла веки, отняла ладони от тела. Широкий порез затянулся, будто и не было. Мстивой спал глубоким сном. Здоровый. Я оглянулась на мрака, что антрацитовой глыбой навис над лютогостом. Перед глазами поплыло, и черная пелена ночи просочилась в мое сознание, заглушив краски и звуки.